Заботы, которыми сама Эннет Лайл, ее служанки и другие помощницы окружали под ее присмотром раненых, принесли много пользы во время тяжелого похода. Она оказывала услуги как друзьям, так и врагам, и охотнее всего тем, кто в них более нуждался. В одном из покоев замка Эннет Лайл тщательно наблюдала за приготовлением целебных трав, которые прикладывала к ранам, выслушивала донесения женщин о состоянии больных, вверенных их попечению, и распределяла лекарства, имевшиеся в ее распоряжении, когда в комнату внезапно вошел Алан МакОлей. Она невольно вздрогнула, ибо до нее дошли слухи, будто он покинул лагерь, чтобы выполнить какое-то поручение. Как не привыкла она к мрачному выражению его лица, оно показалось ей на сей раз мрачнее обычного. Алан молча стоял перед ней, и она почувствовала необходимость заговорить первой. «Я думала, — сказала она, — что ты уже уехал». «Мой спутник ждет меня, — отвечал Алан. — Я сейчас еду». Но он продолжал стоять перед ней, держа ее за руку так крепко, что хотя ей и не было больно, она чувствовала его необычайную физическую силу. Его рука сжимала ее запястье, словно железными тисками. «Не принести ли мне арфу?» — спросила она робким голосом. «Не надвигается ли мрак на твою душу?» Вместо ответа он подвел ее к окну, откуда открывался вид на поле битвы. Оно было сплошь усеяно трупами и ранеными. Мародеры торопливо срывали одежду с этих жертв войны и феодальных расприй с таким хладнокровием, как будто они были существа другой породы, и их самих завтра же, быть может, не ожидала та же участь. «Нравится тебе это зрелище?» — спросил МакОлей. «Оно отвратительно!» — воскликнула Эннет, закрывая лицо руками. «Как мог ты заставить меня смотреть на все это?» «Ты должна привыкнуть к этому», — отвечал он, — «если ты намерена оставаться с этим обреченным войском. Скоро-скоро будешь ты искать на таком же поле тело моего брата, и Ментейта, и мое собственное. Впрочем, это тебе будет безразлично, ведь ты не любишь меня». «Сегодня ты впервые упрекнул меня в бессердечии», — сквозь слезы сказала Эннет. «Ведь ты мой брат, мой избавитель, мой защитник. Как же я могу не любить тебя? Но я вижу, что мрак надвигается на твою душу. Позволь мне принести арфу». «Постой», — сказал Алан, все еще не выпуская ее руки. «Откуда бы ни являлись мои видения, с неба или из ада, или из царства бесплотных духов, или же, как думают саксы, это только обман разгоряченного воображения, сейчас я не в их власти. Я говорю языком естественного зримого мира. Ты любишь не меня, Эннет. Ты любишь Ментейта. И ты любима им. А Алан для тебя не более... нежели любой из мертвецов, распростертых на этом вересковом поле.